По случаю Дня Солнца в адрес Ким Чен Ына поступил подарок от Партии социалистов Республики Мальдова. Глава делегации Партии социалистов Республики Мальдова и зампредседателя Национального совета этой партии Григорий Набак, пребывающий в нашей стране, 16 апреля передал подарок через члена Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ёна.